Новая экономическая политика давала дополнительные шансы большевикам. НЭП помог поднять сельское хозяйство. Промышленность приблизилась к довоенному уровню. Проницательные люди видели в плане Гойл-Ро не просто путь электрификации страны, а и способ поднять социалистическую экономику до высот нового политического уклада. Но это было только начало. Промышленные тресты, начав действовать на основах коммерции, сами устанавливали цены. Появились перекосы, например, за кусок мыла, аршин ситца, ведро керосина. Крестьянин должен был продать зерна в 3-4 раза больше, чем в 1913 году. Усиливалось недовольство. Это было тревожным симптомом. Промышленность не может расти за счет ослабления сельского хозяйства. Надежды на развитие концессий не оправдались. Ожидаемые займы от капиталистических государств получить не удалось, а объем внешней торговли не достиг и половины довоенного уровня. У бирж труда толкалось 1,5 миллиона безработных. Каждый второй взрослый человек в стране еще не умел читать и писать. Не на что было покупать станки и машины. Почти не было новых крупных строек. Но люди, следившие за газетами, чувствовали, страна накануне огромных перемен. У молодого государства, возможно, не было иного выбора, чтобы выжить в этом сложном, опасном мире. Надо было сделать мощный рывок. На таком фоне состоялся 14-й съезд партии. Самой заметной фигурой на нем уже был Сталин, и прежде всего потому, что политический доклад, который был сделан генсеком, занимал основное место в работе делегатов. Съезд подтвердил решение 14-й партконференции о возможности полного построения социалистического общества. В резолюции съезда отмечалось экономическое наступление пролетариата на базе новой экономической политики и продвижение экономики СССР в сторону социализма. Съезд провозгласил переход к индустриализации как ключевой задаче социалистического переустройства общества. Делегаты отдавали себе отчет в том, что этот курс потребует сверхнапряжения и жертв. Встал вопрос о темпах. Полной ясности у многих, в том числе и руководителей, в этом вопросе не было. Наряду с рассмотрением главного вопроса экономического характера в центре работы съезда оказались и вопросы борьбы с новой оппозицией. Известно, что основные силы оппозиции представляла ленинградская делегация, возглавляемая Зиновьевым. Именно он выступил с содокладом от оппозиции, но его речь на съезде прозвучала весьма бледно. Аргументы Зиновьева и его единомышленников были слабыми и неубедительными. Зиновьев, Каменев, Сокольников вместе с тем не без основания предупреждали об опасности бюрократизации партии. Однако их выступления носили слишком личный характер, чтобы произвести должное впечатление на умонастроение делегатов. Каменев на съезде впервые прямо сказал, что он пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роль объединителя большевистского штаба. Когда Каменев произнес эти слова, большинство делегатов съезда стали скандировать «Сталина, Сталина» и фактически устроили овацию генсеку. Сталин почувствовал, что его линия на защиту ленинизма, о чем он не уставал повторять, получает все большую поддержку партии. авторитет Сталина исподволь достиг общепартийного уровня, думается, что здесь сыграло решающую роль и то обстоятельство, что все прошедшее после смерти Ленина время Сталин выступал от имени коллективного руководства.